Джо лишь спросил: «Хотите еще, Лили?» Уже в сумерках они пришвартовались в сверкающем и блестящем порту Монако. Слева от бухты, на вершине высокой скалы, которая так называлась «Скала», уходили в небо башни королевского дворца, построенного в стиле замка, а внизу, под ним, слоями розового и белого камня на фоне зеленых гор, лежал город. Когда яхта тихо и плавно входила в бухту, небо на их глазах сменило цвет с прозрачно-голубого на фиолетовый, потом пурпурный, а затем бархатно-черный, и по всему городу зажглись цепочки веселых огней. Из-за жары крыша гриль-зала ресторана гостиницы «Париж» была открыта. Они поужинали перепелкой, фаршированной белым виноградом, а потом неторопливо пошли пешком вниз, в сторону гавани. За ними, чуть в отдалении, бесшумно двигался Роллс-Ройс. Джо поинтересовался, не хочет ли Лили остаться на ночь на Минерве. Лили сразу насторожилась и принялась объяснять, что должна обязательно ночевать на вилле, потому что каждое утро ей непременно звонит Серж. Джо сказал, что в 11 часов ее отвезут домой. Он не попытался ее уговаривать. Они сидели вдвоем на затемненной палубе Минервы, умиротворенно слушали вальсы Штрауса, доносившиеся из стереоприемника. Со стороны прибрежных скал до них долетал запах моря и выброшенных на камни водорослей. Он смешивался с ароматом сигары Джо, голубой дым, от которой трепетал в почти неподвижном ночном воздухе. Внезапно внизу у сходин послышался шум драки. Лили услышала, что прокричали ее имя, и мгновенно узнала этот голос. Испуганная, она выпрямилась на шезлонге и стала напряженно вглядываться в тьму. Старкос медленно поднялся. Он не выглядел ни испуганным, ни даже обеспокоенным. Подойдя к Лили, он положил руку ей на плечо, впервые коснувшись ее. «Ничего страшного, не бойтесь». «Лили, Лили, я знаю, что ты там, сука! Я тебя вижу!» Серж рвался к ней вверх по сходням. Рука Джо на плече у Лили крепче обняла ее. «Не ломай ему пальцы, Сократ, просто задержи его!» Откуда-то из тени на набережной молниеносно возник Сократ, мгновенно заломивший Сержу руки за спину. Старкос, попыхивая сигарой, двинулся к ним. «Сожалею, что мне пришлось оказаться негостеприимным, мой друг. Что вас сюда занесло?» «У тебя моя баба, грек ты поганый! Как только я услышал, что она с тобой, я сел на первый же самолет в Ниццу! А ты что тут делаешь с этим старым козлом, сука ты глупая!» — заорал он на Лили. Джо повернулся к Лили. «Вы его баба?» «Да, нет, я не знаю». И Лили разрыдалась. «Ну хорошо, вы хотите быть его бабой?» «Нет-нет, но он меня защищает!» «У меня никого нет, кроме Сержа». Старкос с одной рукой обнял ее и повернулся к Сержу. «Боюсь, она предпочитает старого козла. Будьте добры покинуть мой корабль, или мне придется вызвать полицию». Он мягко сказал несколько слов по-гречески. Сократ еще крепче стиснул руки Сержа, и тот вскрикнул: «А! Поганец, вонючий греческий поганец! А!» Сократ обхватил Сержа сзади за пояс, оторвал от земли и понес вниз по сходням. «Великолепный захват!» — пробормотал себе под нос Старкос. Он повернулся спиной к еще продолжавшему сопротивляться Сержу, взял Лили под руку и повел ее в кают-компанию. «Думаю, ночь мы проведем в море», — сказал он, и потянулся к трубке внутреннего цвета слоновой кости телефона. Вскоре после полуночи Минерва медленно вышла из гавани. Стоя на корме, Лили и Джо любовались сверкающим городом, раскинувшимся на фоне черного неба мириадами ярких золотистых звездочек. Когда город скрылся из виду, Джо бросил окурок сигареты в фосфорицирующий след Минервы. «Не переживайте», — сказал он, — «и не бойтесь, вы не попали в ловушку. Я не хочу, чтобы у вас возникло такое чувство, будто вы выбрались из одной клетки только для того, чтобы угодить в другую. Сейчас вы моя гостья. Потом, когда вы успокоитесь и придете в себя, мы сможем поговорить о вашем будущем. Если вы подписали какие-то контракты, их можно обговорить заново. Для этого есть юристы. Вам не о чем беспокоиться». Он замолчал на минуту, а потом продолжил. «Вы очень красивая молодая женщина, и перед вами вся жизнь. Вы можете сами зарабатывать себе на жизнь, можете жить одна, можете делать все, что хотите. Но не думайте ни о чем до утра». Он нежно повернул ее лицо за подбородок к себе, и Лили ощутила крепкое прикосновение его губ к своим. Она почувствовала слабый запах крахмала, сигары и чистой кожи, удивилась силе его рук и с готовностью прильнула к нему. Серж ворвался в Синекир, выдул там бутылку бренди, потом на сумасшедшей скорости помчался на мыс Камерат и там на вилле свернул голову белому австралийскому попугаю. Глава 47. Вид на долину, открывавшийся с наполненной запахом жасмина террасы, напоминал картины Сезанна. Ряды серебристо-оливковых деревьев поднимались по склонам до самого горизонта, туда, где горы Южной Франции соединялись с небом. Вдоль дороги, ведущей в Венс и петляющей среди стоящих в окружении апельсиновых и лимонных деревьев терракотовых вилл, вытянулись темно-зеленые кипарисы. «Это так не похоже на Джо! Настолько опаздывать и даже не сообщить об этом», — произнесла извиняющимся тоном Лили, обращаясь к Циммеру. «Обычно его водитель звонит из машины. Константин, а вы уверены, что он назначил на 3:30? Это точно?» «Да, совершенно уверен. Джо сам назвал время 3:30. Но ничего страшного. Контракты не обязательно подписывать сегодня. Мы можем потом пометить их задним числом». Крупный, высокого роста мужчина улыбнулся Лили одними уголками глаз. Его глаза, всегда полузакрытые, спрятавшиеся под тяжелыми веками, никогда ничего не выражали. Массивный нос его крючком нависал над роскошными усами и бородой, пышный и буйный, а длинные до плеч серебристо-седые волосы делали Константина Деметроса похожим на мудрого старца и придавали ему вид скорее православного священника, нежели адвоката. Вилла была сейчас позади них. Огромная, словно дворец, и причудливая, как свадебный торт, она уходила далеко вглубь участка. Мраморная терраса, на которой они сидели, была просторна, как танцевальный зал. По периметру ее обрамляла классическая балюстрада из камня с каменными же урнами, в которых росла белая герань. «Ну что ж, скажу, чтобы перенесли чай еще на полчаса», — проговорила Лили. «По саду прогуляться никто не хочет». Деметрос отрицательно покачал головой, но Циммер поднялся со своего места. «Все это слишком прекрасно, чтобы быть настоящим, Лили. Хочу проверить, не из пластмассы ли сделаны эти тисы». Он показал на деревья за мраморными статуями, окружавшими расположенный внизу под террасой великолепный фонтан в стиле барокко. От этих деревьев начиналась обрамленная живой изгородью дорожка, которая вела к 30-метровому плавательному бассейну. Лили взяла его под руку, и они двинулись по направлению к ступеням причудливой изогнутой мраморной лестницы. «Мы здесь сами выращиваем и фрукты, и овощи. Все, что подавали на обед, выращено в нашем имении. Главный садовник каждый день привозит нам свежую собственную зелень. А еще у нас есть свои куры, индюшки и свиньи. Мы сами давим оливковое масло из собственных оливок и делаем свое розовое вино. Оно официально не признано, но очень хорошее». Циммер расхохотался. «Ты говоришь, словно какая-нибудь деревенская жительница о своей ферме. А ваше имение, по-видимому, одно из самых великолепных на всей французской ривьере. Оно, знаешь ли, немного отличается от той сырой виллы, в которой я тебя обнаружил 3 года назад». Они как раз проходили мимо одной из мраморных статуй, и Циммер по-приятельски похлопал ее по мраморному заду. Честно говоря, огромный дом не произвел на него особого впечатления, хотя он и должен был признать, что здесь собрана превосходная коллекция живописи. Здесь не было обязательного в таких коллекциях «Эль Греко», не было полотен Рембрандта, способных вызвать сомнения в их подлинности, не было второсортных работ Дега, не было и самовлюбленного, расчетливо скользкого Сальвадора Дали. За исключением небольшого речного пейзажа кисти Констебла, все собранные в доме картины были написаны после 1850 года и отбирались явно отличным знатоком живописи, исключительно с целью доставить удовольствие самому себе. Циммеру больше всего нравилась написанная в мягких розовато-лиловых тонах картина «Сёра», на которой была изображена девушка, собирающая капусту. А картина «Моне», покрытый лилиями пруд в Жаверни, была просто потрясающей. От нее воистину захватывал дух. «Да, это очень-очень отличается от всего, что было там, где мне доводилось жить», — проговорила Лили, когда они вступили на обсаженную тисами дорожку. «Слава богу, за последние 3 года в моей жизни все переменилось. Абсолютно все. Мы ведем очень тихую, размеренную жизнь, и если я не снимаюсь в каком-нибудь фильме, то я в основном живу здесь». Они медленно шли по направлению к ярко-голубому бассейну, и Лили помолчала немного. «Самое первое, что сделал Джо, это освободил меня. Этим занимался Константин, он главный адвокат Джо, и к тому же они старые друзья, поэтому он у нас очень часто бывает. Если в контракте есть хоть малейшая лазейка, Кон ее непременно отыщет. Он никогда не подписывает ни одного контракта, из которого он при необходимости не мог бы выпутаться». Лили и Циммер свернули влево и пошли вниз по склону. Прямо перед ними, наполовину скрытое за деревьями, стояло белое прямоугольное здание без всяких украшений. Вся северная стена его была застеклена. «Я тебе не говорила, что я сейчас беру уроки истории у одного профессора-пенсионера в Венсе?» — спросила Лили. «А после обеда я обычно занимаюсь живописью. Это наша студия». Она нажала кнопку, деревянная дверь широко распахнулась, и они вошли в помещение высотой в 20 футов, залитое идущим сверху дневным светом. Здесь пахло скипидаром, льняным маслом и диориссимо, духами с легким ароматом ландыша, которым постоянно пользовалась Лили, и запах которых сопровождал ее повсюду. В студии стояли 4 больших мольберта, пара высоких табуреток и 2 старых деревянных стола. Все это было в изобилии запачкано красками. Я еще не очень хорошо пишу, но очень люблю заниматься живописью. 2 раза в неделю ко мне приходит преподаватель. Джо выбрал очень требовательного и строгого. Ему хочется, чтобы я научилась не только класть краску на полотно, но и действительно разбираться в живописи, понимать ее. У Джо здесь собрана поистине потрясающая коллекция. Лили немного смешалась, а потом проговорила. Это не его коллекция. Все эти картины мои. Он подарил их мне в мой прошлый день рождения. У Циммера от удивления открылся рот. «Все? И кукурузное поле Ван Гога? И аквариум с золотой рыбкой Матисса? Да, все, вся коллекция. Ты еще не видел того, что наверху?» Она вспомнила тот день рождения. Хотя дело было в октябре, вся ее спальня была наполнена лилиями и розами. Джо подвел ее к широкому, выходящему на море окну. Там, на круглом мраморном столике, стояла большая, выполненная в античном стиле, шкатулка, инкрустированная черным деревом и вырезанными из слоновой кости купидонами. Лили открыла шкатулку, полагая, что в ней лежат какие-нибудь драгоценности, но там было всего лишь множество каких-то бумаг с печатями. Джо объяснил ей, что эти бумаги — подтверждение подлинности каждой картины и доказательство того, что она, Лили, отныне является законной владелицей всех этих картин. Такой подарок был единственным способом, посредством которого он мог относительно быстро и без шеласки оставить ей хорошее состояние. Все музеи мира были бы готовы драться за большинство из этих картин. Если бы Лили захотела купить себе дом в Париже или квартиру в Нью-Йорке, ей было бы достаточно для этого продать всего лишь одну картину.